С утра Таня с Игорем Леонидовичем поехали в Серпухов. Собственно, не в сам Серпухов и даже не в Петровку, а туда, где она вчера спрятала машину. Убедившись, что красная БМВ по-прежнему стоит на дне карьера, слегка прикрытая свешивающимся сверху поваленным деревом, учитель отвел девушку к своей машине, оставленной на безопасном расстоянии. «Звони Субботину», — приказал он. «Не со своего телефона. Возьми тот, второй, который он тебе подарил. Про машину ничего не говори. Скажи, что мальчика забрала, подъезжайте к основной трассе, и через пару часов будете в Москве. Больше ничего». «Но...» Игорь Леонидович бросил на нее такой суровый взгляд, что Таня осеклась. Вытащила подаренный Сергеем айфон, вызвала знакомый номер. «Привет. Со связью ужас какой-то. Только сейчас сумела дозвониться», — щебетала она, сама удивляясь, как беззаботно звучит ее голос. «Соскучилась?» «Да и я уже весь извелся», — хохотнул Сергей. «Уехала и пропала. Когда тебя ждать-то?» «Едем, едем уже». «Забрала, не упирался?» — небрежно спросил он. «Да нет, все нормально, спит на заднем сиденье. Мы что-то рано встали». «Ну ничего, дорога нормальная, скоро на трассе будем». «Не будете», — после паузы произнес голос, показавшийся совершенно чужим. «Прощай, дорогая моя». И тут же со стороны карьера грянул взрыв. Таня как будто вдруг сразу замерла, как будто ее сунули в прорубь, или как генерала Карбышева облили на морозе из шланга. Мысль, что Сергей хотел ее убить, топорщилась острыми ледяными краями и не умещалась в голове. Вот просто не умещалось и все. Ледяные иглы торчали во все стороны, кололи, резали нежный беззащитный мозг. Сережа, Сереженька, который вот совсем недавно целовал, прижимал, даже, кажется, плакал, бормоча, что не заслужил такого счастья. Она вдруг увидела Субботина как наяву. Чуткие музыкальные пальцы, одно прикосновение которых зажигает жаркую, нестерпимую сладостную волну, голубоватая жилка, на смуглой от загара шеи, твердые губы, изогнутые нежной полуулыбкой, ласковый взгляд, теплый, обволакивающий, бездонный. И вот как в тысяче фантастических фильмах бездонная жаркая глубина леденеет, застывает безжалостным зрачком смертоносного дула. Теплая матовость кожи сереет, покрывается сетью корявых трещин, каменеет, осыпается мертвой коркой, выпуская наружу таящееся внутри чудовище. Мерзкое, холодное, скользкое. Закричать бы, развеять жуткий морок. Этого не может быть. Это же Сережа, мой Сереженька, теплый, живой, любимый. Чудовище ухмыляется, капая с гнилых клыков шипящим грязно-зеленым ядом. Нет, она не разрыдалась, не упала в обморок, не начала с воплями рвать на себе волосы или заламывать руки. В общем, не стала проделывать ничего из обильного арсенала жертв эмоционального стресса. Ну, разбили тебе сердце, чего беситься-то? Как-то отстраненно, замороженно, словно и впрямь оказавшись внутри ледяной глыбы, думала она. Единственное, чего хотелось, если вообще чего-то хотелось, понять. Как? Собственный голос показался ей карканьем вороны. Как будто горло тоже обожгло тем взрывом, что разнес вдребезги радостный красный автомобиль. А ведь они с учителем далеко стояли. Игорь Леонидович вытащил у нее из руки айфон, подошел к краю карьера и швырнул аппарат в бушующее пламя. «Поехали!» — он подтолкнул Таню к своей машине. «Все объясню». Она двинулась за ним, как кукла. «Я виноват перед тобой, девочка моя», — тихо говорил Игорь Леонидович, пока неприметная машина уносила их все дальше и дальше от места взрыва. «Я многого тебе не рассказывал. То есть почти ничего. Использовал в темную. Мне казалось, и я до сих пор считаю, что был прав. Казалось, что отсутствие информации, как бы странно это ни звучало, облегчит тебе задачу. Во многой мудрости многие печали, а в твоем случае еще и много опасности. Ты бы не смогла быть достаточно убедительной, если бы знала то, что знал я. А как только возникли бы подозрения, долго бы не прожила. Ну да ладно, сейчас ты имеешь право узнать все. И очень может быть, это поможет тебе все это пережить». Игорь Леонидович вздохнул и потер лоб, точно собираясь с мыслями. «Я знал, что иорданец имитировал свою гибель, но найти его не мог долго. Единственной ниточкой был его помощник. Тот, которого вы назвали в своем рассказе Андреем?» — уточнила Таня. «Ну да», — кивнул он. «Сергей Субботин. Но это ты и сама уже поняла. Имя, кстати, настоящее, только он не Субботин. Он, разумеется, был гораздо больше, чем просто ангел, ну или дьявол-хранитель. Фактически он был правой рукой орданца. Полная чаша была создана по его инициативе, как удобное прикрытие для наркотрафика и легализации доходов. Впрочем, это я тебе рассказывал. Чего я и сам не знаю, так это почему иорданец заподозрив Сергея в тайных умыслах, не расправился с ним, как обычно расправлялся с любым неугодным, а просто исчез, ни о чем помощника не предупредив. И вместе с ним исчезли все его активы. Так что Субботин остался на бабах. Хуже того, все выходы на рынки сбыта тоже остались в руках исчезнувшего босса. Сергей знал, разумеется, нужных людей. А что толку? С ним никто не хотел иметь дело. «И...» — выдохнула Таня. «В криминальных кругах, видишь ли, нет никакой демократии. Одна сплошная монархия», — невесело пошутил учитель. «Король умер, да здравствует король. Если бы иорданец погиб на самом деле, а не бутафорски, Субботин вполне мог бы занять его место. Ну, правда, пришлось бы приложить определенные усилия для захвата соответствующих нитей и для получения необходимой информации. Но ничего сверхъестественного. И довольно быстро поняв, что смерть босса Бутафория, Сергей придумал план. Он решил повторить ту же схему. Выйти из игры, исчезнуть, поселиться где-то в тихом месте и оттуда попытаться отыскать пропавшего иорданца, чтобы убрать его и заполучить таким образом всю нужную информацию и все необходимые связи. «То, что было в том кейсе?» — предположила девушка. «Именно», — учитель кивнул. «Но мало придумать план, его нужно реализовать. Иорданец, чтобы достоверно изобразить свою смерть, воспользовался услугами некой, с позволения сказать, фирмы. Ребята, мягко говоря, благородством не блещущие. Да попросту шакалы. Грязные, в общем, ребята. Но очень профессиональные. Смерть иорданца они изобразили с ювелирной точностью. Вплоть до его собственной крови на сиденье сгоревшего автомобиля. И не только его. Там были образцы ДНК, кровь, кожа, всех, кому и полагалось там находиться. Никаких, знаешь, посторонних трупов, купленных в ближайшем морге. Таких умельцев, сама понимаешь, раз-два и обчелся. И Субботин начал их разыскивать. Вышел сперва на нашего с тобой знакомого оборотня, а потом и на меня». «На вас?» — Таня опешила. «Как это? Зачем?» «Ну, искал-то он не меня, а как раз оборотня, которого ты очень вовремя ликвидировала. В лицо он его не знал, а информации для блефа у него было достаточно, опять же, спасибо тебе. Изучая найденное тобой досье Субботина, я достаточно быстро понял, что это досье не на объект, а на потенциального заказчика, которого киллер проверял перед тем, как ввязаться в дело. Вот я и выдал себя за этого мерзавца. Еще до твоего подключения к делу встречался с Субботиным, получив от него две задачи. Он хотел не только исчезнуть с моей помощью, подобно своему шефу, он хотел, чтобы мы, ну, то есть фирма, за представителя которой он меня принимал, сами отыскали иорданца и сами же его ликвидировали. Наши планы в некоторой степени даже совпадали. С той лишь разницей, что Субботин хотел встать во главе наркоимперии, а я хотел эту империю уничтожить». «А я-то в таком случае зачем понадобилась?» — с горечью спросила девушка. «Не сердись на меня, девочка», — попросил Игорь Леонидович. «Я долго сомневался. Но, понимаешь, было необходимо, чтобы кто-то за ним, ну, присматривал, что ли. Рядом был, чтобы. Кто-то из наших, естественно. Случайного человека так вот к делу не пристроишь», — он усмехнулся. «И вообще на эту роль мало кто годился. Но ты подходила идеально. Осталось добавить лишь несколько эффектных штрихов. Я только не учел личных моментов». Учитель досадливо поморщился. «Субботин ведь совершенно не подозревал, что ваша встреча не случайна. Конечно, его мучили сомнения. Еще бы, такой клубок завязался. Скажем, он был совершенно сбит с толку чередой покушений. То ли в самом деле на него открыт сезон охоты, то ли пресловутая фирма начала репетировать инсценировку его гибели. И ты со своей постоянной защитой. Кто ты? Мне это было гораздо проще, я быстро понял, что покушение – дело рук иорданца. Он ведь не выпал из жизни, а продолжал наблюдать за развитием событий. И обнаружил, что он напрасно оставил своего бывшего помощника в живых». «То есть Сергей думал...» — Таня нахмурилась, соображая. «Думал, что я приставлена этой фирмой к нему для охраны». «Да нет, нет, не думаю». Игорь Леонидович затормозил перед светофором и покосился на нее. «Нет. То есть подозрения такие у него, вероятно, были, но в итоге... В общем, он считает тебя эдаким подарком судьбы. Вроде как ему баснословно повезло, выиграл миллион по трамвайному билету. На его жизненном пути появилась очаровательная девушка, оказавшаяся по совместительству эдаким терминатором. Причем появилась в самый необходимый момент. Везение действительно невероятное, но он поверил. Просто потому, что он вообще довольно самодовольный персонаж, который полагает, что весь мир крутится вокруг него и готов всячески ему служить. Ну, удача у него такая». Хотя, конечно, он приложил все усилия, чтобы удачу не спугнуть, то есть, чтобы тебя удержать рядом. Очень уж удобно было натравить тебя на иорданца. Просчитал он все очень хитро. В чем, а в хитрости ему не откажешь. Подозреваю, что и Адриатическое побережье на вашем пути не наобум возникло. Субботин вполне мог иметь какую-то информацию о местонахождении орданца. И раз уж ты образовалась рядом и так к нему прониклась, было очень соблазнительно вытащить все каштаны из огня твоими руками. И с иорданцем расправиться, и кейс с информацией заполучить. Но полученная в Черногории рана здорово спутала ему карты. Представляю, как он бесился, лежа в больничной палате, без какой бы то ни было возможности действовать. «Ну а ты», — он улыбнулся, — «успела передать мне кейс до встречи с ним. Иначе, как ты сейчас и сама понимаешь, там бы на побережье где-нибудь и осталось. Но утонула при купании с кем не бывает. Потому что, разумеется, удара в спину от человека, которого уже начали считать самым близким, совершенно не ожидала. А я», — он опять с досадой поморщился, — «я даже не мог тебя предупредить. Потому что информацией владел далеко не всей, и потому что... Ты умница, девочка моя, но сыграть неведенье... Нет, у тебя бы не получилось. Ни у кого бы не получилось. Мне оставалось лишь надеяться, потому что ты была ему еще нужна». Таня сжала пальцами, горевшие, как в огне, виски. «Да, все встало на свои места. Значит, я стала не нужна, и он решил со мной покончить», пробормотала она скорее сама себе, чем своему собеседнику. «И с Надиром заодно». «Ошибаешься», — горько усмехнулся собеседник. «Все обстоит ровно наоборот. Ты была нужна именно потому, что ему был нужен Надир. Никакой надобности ликвидировать тебя у Сергея не было. Главная его цель — Надир. А ты просто, как говорится, попала под раздачу». «Надир? То есть взрывное устройство в машине было не для меня, а для него?» «Ну да», — дернул плечом Игорь Леонидович. «Но поскольку вряд ли можно было представить, чтобы пятилетний мальчик ехал в машине самостоятельно, а взорвать было бы проще и безопаснее всего, взрывать пришлось вас обоих. Что ты так удивилась? Я же не просто так сказал, что этот ребенок в большой опасности. И ты ведь не думаешь, что содержимое саквояжа — все состояние орданца? Саквояжи так, наличка на повседневные расходы, карманные деньги. Мелочь, одним словом, но основная эта часть заключается в банковских активах, акциях, недвижимости и так далее. Готовя свое исчезновение, орданец предусмотрел немало лазеек и возможностей, которые обеспечивали бы ему пользование своей собственностью и после мнимой смерти. Отчасти этих хитростей Сергей, вероятно, знал, он же доверенное лицо как-никак. Часть, не исключено, сам придумал. Не на такой случай, а вообще. Бизнес-то у них опасный, а о многом вполне мог и догадаться. Он же и финансист, и аналитик, шахматные мозги. А догадаться значит воспользоваться. Так что настоящая, а не фиктивная гибель иорданца открывала Субботину путь ко всем сокровищам. Практически пещера Али-Бабы, но только в отсутствии законного наследника. И что мы видим сейчас? Иорданец мертв, его жена тоже. Но оставшийся в живых мальчик портит всю картину. «У меня в голове не укладывается», — пожаловалась Таня. Только теперь до нее начало доходить. Она же лепила ошибку на ошибку, как последняя идиотка. Сергей казался таким близким, таким понятным. Ну так, разве что мелкие облачка портили общую лучезарность картины. Неожиданно вспомнился рассказ школьного учителя физики. К началу 20 века ведущие ученые мира полагали, что здание физики выстроено уже полностью. Лишь пара облачков мешала полной ясности научного небосклона. Одно из них выросло затем в теорию относительности Эйнштейна, другое — в квантовую механику. То есть облачка оказались в итоге значительнее, чем весь небосклон, казавшийся таким ясным и понятным. Вот и понятность Сергея была примерно такой же. Вольно же ей было закрывать глаза, лишь бы не видеть того, чего видеть не хотелось. Ну как же, все ради любви, любовь превыше всего, а на самом деле никакой любви. Таня была для Сергея лишь инструментом, лестницей, по ступеням которой он двигался к своей цели, и которую чуть было не сломал, небрежно отбросив, когда показалось ненужной. А я-то думала... Он ведь рассказывал, что на иорданца работал его ближайший помощник в надежде завладеть компанией, и назвал этого помощника Андрей. Странно, да? «Надо же, как люди проговариваются», — усмехнулся Игорь Леонидович. «Помощник, конечно, мифический. Это ж он собственную историю тебе рассказал. Первый помощник, который стремится занять место босса. Андрей, говоришь?» При Кариме Субботин как раз Андреем был. Учитель неожиданно погладил ее по голове. «Мы еще поговорим с тобой, девочка моя, о многом. Но не сейчас. Позже. Значительно позже. Вкратце вот что. Я обещал, что эта операция будет последней, что ты сможешь проститься с конторой навсегда. Я не забыл. И приготовил тебе чистые документы на твое настоящее имя. Они в твоей квартире в Коломенском. Документы и некоторое количество денег, что-то вроде выходного пособия. На первое время тебе хватит. Сейчас для тебя самое лучшее и безопасное — куда-нибудь уехать. Подальше, в другой город, в другую страну. «Все поменять. Только новый номер мобильника не забудь мне сообщить». Он улыбнулся. «Не хотелось бы потерять тебя навсегда. Но тебе действительно нужно пока скрыться, потому что прямо сейчас мы его взять не можем. Дело даже до суда не дойдет. Развалится на стадии следствия. Ведь конкретно ему предъявить пока особенно нечего. А просто ликвидировать его, знаешь, было бы очень обидно, столько положить на погоню за информацией и не устроить на базе этой добычи показательный процесс. Демонстрация силы своего рода. Ты же понимаешь, что империя Орданца не единственная. Ну и потом, всех, кто участников сети не ликвидируешь. Они, разумеется, мерзавцы, но каждому по заслугам. Кому смерть при задержании, кому сколько-то лет на зоне. В общем, ты умная девочка, ты все понимаешь. Главное, чтоб Субботин, когда узнает, что ты жива, тебя не нашел». «А Надир?» — совсем тихо спросила Таня. «С ним-то что будет?» «За ребенка не беспокойся, о нем позаботятся», — заверил Игорь Леонидович.